«А насчет воскресенья?» — сказал я. «Насчет ближайшего воскресенья Шерман ничего не говорил?» «Нет», — сказала Джуди. «Он почти ни о чем со мной не говорил». Она откинулась назад и принялась разглядывать фотографии в альбоме. В комнате наступила тишина. «Шерман знал адвокатов во Флориде?» — спросила Роско. «Адвокатов?» — удивилась Джуди. «Во Флориде? С какой стати?» «Однажды его задержали в Джексонвилле», — сказала Роско. «Два года назад. Он на своем грузовике нарушил правила дорожного движения. К нему сразу же приехал адвокат». Джуди пожала плечами, как будто то, что произошло два года назад, для нее было уже древней историей. «Адвокаты вечно крутятся рядом с полицейскими участками, предлагая свою помощь», — заметила она. «Что тут такого?» «Это был не дешевый начинающий юрист», — возразила Роско. «Это был партнер солидной фирмы. Вы не можете предположить, как Шерман вышел на него?» Джуди снова пожала плечами. «Наверное, это сделали его хозяева», — предположила она. «Фирма Айленд. Нас обеспечивали хорошей медицинской страховкой. Когда мне было нужно, Шерман всегда водил меня к врачу». Мы умолкли. Говорить больше было не о чем. Джуди разглядывала фотографии в альбоме. «Не хотите взглянуть на него?» — вдруг предложила она. Обойдя ее кресло сзади, я наклонился, рассматривая фотографию. На ней был изображен мужчина с соломенными волосами и крысиной физиономией. Маленький, щуплый. Он стоял перед желтым грузовиком, прищуривающийся и улыбающийся в объектив. «Вот машина, на которой он ездил», — сказала Джуди. Но я смотрел не на грузовик и не на улыбку Шермана Столлера. Я смотрел на человека на заднем плане. Он отвернулся от объектива, его изображение было нерезким, но все же я его узнал. Это был Пол Хаббл. Я подозвал знаком Роско, и она, склонившись рядом со мной, вгляделась в фотографию. Она тоже узнала Хаббла, и у нее на лице отразилось удивление. Затем Роско наклонилась еще ближе, смотрелась пристальнее. Я заметил вторую волну удивления. Она узнала что-то еще. «А когда был сделан этот снимок?» — спросила Роско. Джуди пожала плечами. «По-моему, в прошлом году, летом». Роско ткнула ногтем в размытое изображение Хаббла. «Шерман не говорил, кто это такой?» «Его новый шеф», — сказала Джуди. «Он проработал у него 6 месяцев. Потом Шермана выставили за дверь». «Это новый глава фирмы Айленд?» — спросила Роско. «У него были какие-то причины уволить Шермана?» Джуди пожала плечами и неуверенно кивнула. «Наверное», — сказала она. «Шерман не рассказывал мне о своей работе». «Нам нужно забрать эту фотографию с собой», — сказала Роско. «Мы вам ее вернем». Джуди достала снимок из альбома, протянула его Роско. «Оставьте ее себе, мне она не нужна». Взяв фотографию, Роско убрала ее во внутренний карман куртки. Мы отошли в середину комнаты. «Убит выстрелом в голову», — сказала Джуди. «Вот что происходит, когда начинаешь совать нос не в свое дело. Я говорила Шерману, что рано или поздно с ним обязательно произойдет что-нибудь подобное». Роско сочувственно кивнула. «Мы будем держать с вами связь», — сказала она. «Я имела в виду похороны. Кроме того, возможно, нам понадобится опознание». Джуди снова бросила на нас взгляд полной ненависти. «Можете не беспокоиться. На похороны Шермана я все равно не пойду. Я не была ему женой, так что теперь я ему не вдова. Я собираюсь вычеркнуть из памяти, что когда-то знала его. От этого человека с самого начала были одни неприятности». Она встала, сверля нас глазами. Мы заторопились к выходу, прошли по коридору, вышли за дверь, направившись по неудобной дорожке. Взявшись за руки, пошли к машине. «Что?» — спросил я. «Что было на фотографии?» Роско ускорила шаг. «Подожди, покажу в машине».